«Нет, никого. Никто мне не давал. Так лучше. Отказываться и отказываться от всего. Кто? Говори. Никого не знаю. А Кондрата знаешь?» «Не знаю Кондрата». «А кто такой Кондрат? Знаешь? Чем он занимается?» «Нет, не слыхала». И Киреев в тон ее голоса уловил, что Кондрата она знает. Вот и надо теперь бить в одну точку. «Это как тебе объяснить?» — заговорил Киреев, подыскивая слова, которые сразу бы не напугали Лизу. «Он, как атаман, хочет всех рабочих забрать к себе в шайку, заставить их заниматься бунтами против начальства. И поэтому им всячески лжет, раздает такие вот книжки, как нашли у тебя, а в них ни капли правды. Вот ты сама была на линии и на твоих глазах отрезала ноги Еремею. Кто в этом виноват? Никто. Судьба. А рабочие чуть не бунт устроили. Кто их подбил? Кондрат. Растравил людей, втолковал им, что несчастье с Еремеем произошло потому, что на линии не было ограждений. А от судьбы, от Бога ведь не загородишься. А вот видишь, кто такой Кондрат. А ты ему помогаешь, берешь от него книжки, способствуешь плохим делам. Хорошо бы еще тума, а то так, по глупости. Ну, расскажи, как ты познакомилась с Кондратом? Он ведь тебе дал брошюрки?» Лиза тихо вздохнула и ничего не ответила. Киреев прошелся по комнате. «Коронотовы, ты, может быть, меня боишься. Думаешь, арестовали, значит, непременно будут бить, судить, в тюрьму посадят, в кандалы закуют, в каторгу сошлют, в рудниках сгноят». Лиза дрожала. «Страшно ведь, правда?» — спросил Киреев, останавливаясь возле нее. Положил руку на плечо Лизы и заговорил ласково. «А ты совсем еще девочка. Тебе только 20 лет. Тебя еще не Елизаветой, Лизой надо звать. Тебе еще жить да жить. Была, говоришь, тяжелая жизнь?» «Случается. Так у тебя все еще впереди. Дождешься хорошей жизни. Зачем же ты сама себе хуже делаешь? Вот ты первый раз на допросе. Ты не знаешь, Лиза, что такое допрос? Так я тебе скажу, что на допросе всегда узнают правду, как ты ее не скрывай. И ты мне тоже скажешь правду, так или иначе, а скажешь. Зачем же зря упрямиться? Если расскажешь все сразу, я тебя сейчас же отпущу, будешь упорствовать, но расскажи мне все». «Нечего мне говорить», — прошептала Лиза. «Что?» — нагнулся Киреев. «Что ты шепчешь там? Садись и рассказывай». «Что рассказывать? Давно знаешь Кондрата?» «Не знаю Кондрата». «А кого тогда ты знаешь?» «Не знаю. Никого я не знаю». «Не упрямься, Коронотовы. Не знаю я». «Тогда вот что, девка», — спокойно сказал Киреев, сжимая кулак и поднося его к лицу Лизы. «Или ты будешь говорить, или я тебе, так сказать, превращу морду в котлеты. Сколько раз, где, когда ты встречалась с Кондратом?» «Не встречалась», — ответила Лиза с ужасом, глядя, как Киреев отводит кулак. «Последний раз, спрашиваю, знаешь Кондрата?» Лиза смолчала. Киреев хладнокровно ударил ее в нижнюю челюсть. Тонкая струйка крови выбежала из уголка рта. Киреев ударил еще раз. Лиза упала. «К чему тебе было это?» — сказал Киреев, возвращаясь к столу. «Улики и так налицо. А ты хочешь отделаться молчанием? Рано пошла в революционерки. Глупа еще. Надо было, так сказать, больше на вечерках с парнями заигрывать, а не читать всякую дрянь. Ну, а если по глупости затесалась куда не следовало, пришла бы и сама рассказала».